Глава 50. Я шел к дворцу на Парковой гораздо старше и выше того маленького мальчика, который однажды осенью пришел из школы, держась одной рукой за руку матери, а в другой — держа рисунок зеленой индейки. Старше, выше и, может быть, мудрее, но все тот же человек. Мы меняемся и не меняемся. Я не могу этого объяснить. Это загадка. Я не мог войти в здание. У меня не было ключа. Но в этом и не было необходимости, потому что профессор Беркетт сидел прямо на ступеньках в своем коричневом дорожном костюме. Я сел рядом с ним. Мимо прошла старушка с маленькой пушистой собачкой. Пес посмотрел на профессора. А старая леди? Нет. «Здравствуйте, профессор». «Привет, Джейми». Прошло уже 5 дней с тех пор, как он умер в самолете, и его голос постепенно угасал. Как будто он говорил со мной издалека и с каждым мгновением удалялся все дальше и дальше. И хотя он казался таким же добрым, как всегда, он также казался каким-то, я не знаю, отстраненным. Большинство из них так выглядят. Даже миссис Беркетт была такой, хотя и болтоливее большинства. А некоторые вообще ничего не говорят, если не задавать им вопросы. Потому что они смотрят на парад, они участвуют в нем. Близко, но все же не совсем верно. Как будто у них на уме были другие, более важные вещи. И я впервые понял, что мой голос, должно быть, тоже для него угасает. Весь мир, должно быть, угасает. «Вы в порядке?» «Да». «Вам было больно? Сердечный приступ?» «Да, но все быстро кончилось». Он смотрел на улицу, а не на меня, как будто накапливая знания. «Я должен что-нибудь сделать?» «Только одно». «Никогда не призывай Террио, потому что Террио больше нет. То, что придет, это то, что им овладело. Я полагаю, что в литературе такого рода сущности называются приглашенными. «Не буду, обещаю. Профессор, почему оно вообще смогло им овладеть? Потому что Террио изначально был злом, поэтому...» «Не знаю, но это кажется вполне вероятным». «Вы... все еще хотите услышать, что произошло, когда я его схватил? Я подумал о его письме. Подробности?» «Нет». Это меня разочаровало, но не удивило. Мертвецы теряют интерес к жизни живых. «Просто помни, что я тебе сказал». «Я буду помнить. Не волнуйтесь». В его голосе послышалась легкая тень раздражения. «Просто поверь мне. Ты был невероятно храбр, но и невероятно удачлив. Ты этого не понимаешь, потому что ты еще ребенок. Но поверь мне на слово, эта штука из-за предела Вселенной. Там есть такие ужасы, о которых не может и помыслить ни один человек. Если ты будешь с ним возиться, то рискуешь умереть или сойти с ума, или уничтожить свою душу». Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о том, чтобы с кем-то возиться. Это было еще одно старомодное словечко профессора, типа «морозильник» вместо «холодильник». Но суть я уловил. И если он хотел напугать меня, то ему это удалось. Уничтожение моей души, Господи! «Не буду», — сказал я, — «я действительно не буду этого делать». Он ничего не ответил. Просто смотрел на улицу, положив руки на колени. «Я буду скучать по вам, профессор». «Спасибо». Его голос становился все слабее и слабее. Очень скоро я вообще не смогу его слышать. Я смогу только видеть, как шевелятся его губы. «Могу я спросить вас еще кое о чем? «Глупый вопрос. Когда вы спрашиваете, они должны отвечать, хотя вам может не всегда понравиться то, что вы услышите». «Да». И я задал свой вопрос.